Приложение 1. Консервативные методы лечения депрессии. Хорошая новость в том, что сегодня существует широкий выбор методов лечения, который помогает контролировать депрессию. В этом разделе мы рассмотрим пользу и вред антидепрессантов и других лекарств. В дополнение к антидепрессантам можно использовать препараты, которые помогут справиться с тревогой, бессонницей, повысить эффективность принимаемых лекарств. И в завершение рассмотрим другие методы лечения, например, электросудорожную терапию. Антидепрессанты. При назначении лекарств врач будет учитывать текущее состояние вашего здоровья. Вы также должны сообщить ему о любых принимаемых лекарствах, как по рецепту, так и без него. Альтернативная медицина может быть полезна в некоторых случаях, но эти средства могут взаимодействовать с лекарствами, вызывая побочные эффекты. Например, у одной женщины, принимавшей зверобой, препарат на растительной основе, случился маниакальный эпизод, потому что зверобой вступил в реакцию с другими лекарствами. Прежде чем что-то принимать, обсудите свой интерес к альтернативной медицине с врачом. Постарайтесь изложить как можно более полную картину предыдущего опыта приема лекарств. Если у вас были неприятные побочные эффекты в прошлом, сообщите об этом врачу. У вас есть право доступа к своим медицинским картам у других врачей, так что получите эти записи. Кроме того, если в прошлом лекарства от депрессии оказались эффективными, следует сообщить об этом врачу. То, что сработало ранее, скорее всего, сработает снова. В некоторых случаях лекарства, подействовавшие на близких родственников, если их лечили от депрессии, могут с большой вероятностью оказаться эффективными и для вас. Прежде чем обратиться к врачу, составьте список документов, которые вы хотите ему показать, а также перечень вопросов, которые могут у вас возникнуть. Имейте в виду, что для достижения эффекта при приеме антидепрессантов потребуется от 2 до 8 недель, а иногда и дольше. Врач может начать с минимальной дозировки, чтобы посмотреть, как вы переносите побочные эффекты, и постепенно увеличивать дозу. Во многих случаях побочные эффекты уходят по мере привыкания к препарату. Побочные эффекты также могут быть связаны с дозировкой, поэтому врач может свести их к минимуму, уменьшив дозу или комбинируя лекарства с другим препаратом. Врач может также сочетать два класса антидепрессантов. Нельзя самостоятельно увеличивать или уменьшать дозировку или комбинировать лекарства. Никогда не занимайтесь самолечением. Антидепрессанты можно разделить на группы по химическому составу и по влиянию на активность мозга. Некоторые новые антидепрессанты работают в разных направлениях. Одна из широко распространенных групп лекарств – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, СОЗС, включающие Прозак, Залофт, Паксил, Лувокс, Целексу и Лексапро. Не следует принимать СОЗС, если вы принимаете ингибитор моноаминоксидазы и МАО, например, Нардил или Парнат. Трициклические антидепрессанты, ТЦА, более старая группа лекарств, включает в себя доксепин, кломипрамин, нортрептилин, амитрептилин, дезапрамин и тримипрамин. Эти лекарства используются реже, потому что их побочные эффекты тяжелее переносить. Однако они эффективны и могут рассматриваться, когда другие группы лекарств не действуют. Другие антидепрессанты – это тразодон, дизерел, бупропион, велбутрин, венлафаксин, эфиксор, милноципран, иксель и дулокситин, симбалта, норепинефрин, также называемый норадреналин, и рибокситин, эндронакс. Также можно рассматривать митразепин, ремерон. Доктор может усилить ваше лечение антидепрессантами амфетаминового ряда, такими как аддерал и риталин, для повышения энергии. Аминокислоту триптофан можно использовать для дополнения лечения, хотя следует отслеживать возможные побочные эффекты. Среди самых серьезных отмечены синдром эозинофильной миалгии, ЕМС, выражающийся в мышечной боли или кожной сыпи, и серотониновый синдром, спутанность сознания, возбуждение. В некоторых случаях врач может назначить низкую дозу антипсихотического препарата для снижения ригидности негативного мышления. Антипсихотические средства включают квитиапин, сероквель, рисперидон, рисперидал и оланзапин, зипрекса. Обычно их назначают на более короткий промежуток времени, пока депрессия не уменьшится. Литий, хоть и известен как средство для лечения биполярного расстройства, также является эффективным антидепрессантом, особенно для пациентов из группы повышенного риска суицида. Однако он требует контроля анализов крови и тщательного наблюдения, должен назначаться только в случае, если другие препараты неэффективны. И напоследок, лекарства для лечения щитовидной железы могут использоваться пациентами с депрессией, когда других методов лечения недостаточно. Обычным лекарством является трийодтиронин, Т3. Зачем перечислять все эти возможные варианты? Некоторые пациенты, страдающие депрессией и ощущающие безнадежность, приходят в уныние, если первое лекарство окажется неэффективным. Недавнее крупномасштабное многостороннее исследование STAR-D «Альтернативы последовательного лечения для снятия состояния депрессии» предполагает, что усиление лечения или переход на новый вид терапии может принести значительную пользу. Замена, увеличение числа препаратов или добавление новых, как правило, повышали вероятность положительной реакции пациентов. Важно иметь это в виду. Существует много вариантов, которые вы можете попробовать вместе с врачом, и вы не узнаете, эффективно ли какое-то лечение, пока не попробуете. Как насчет побочных эффектов? Некоторые лекарства могут вызывать побочные эффекты, поэтому врач захочет оценить, насколько они вам подходят. Например, некоторые антидепрессанты могут снизить сексуальное влечение и возбуждение. Такую же проблему могут вызвать и препараты, принимаемые при повышенном кровяном давлении. Если побочные эффекты в сексуальной сфере тяготят вас, сообщите об этом врачу. Он может порекомендовать альтернативу – снижение дозировки, отдых от лекарств, прекращение приема на 1-2 дня, замену на препарат без таких побочных эффектов, например, на бупропион – велбутрин, либо миртазопин – ремерон, добавление к основному препарату бупропиона – гинкобилобы – натуральное средство, йохимбина – прокамил или сильденафила, виагра. Никогда не принимайте любое из этих лекарств и не уменьшайте количество принимаемых препаратов без консультации с врачом. Этапы лечения. Врач назначит вам лекарство и в зависимости от вашей реакции увеличит дозировку и/или добавит другую группу препаратов. Первый этап лечения – острая фаза, во время которой вы оцениваете, есть ли польза. Он может занять от 6 до 12 недель или дольше, все зависит от вашей реакции. На этом этапе важно уменьшить симптомы. Как только они снизятся, вы перейдете на этап продолжения лечения, во время которого продолжите принимать лекарства, иногда в более низкой дозировке, а иногда нет, для гарантированного избавления от депрессии. Этот этап может длиться от 4 месяцев до года. Если в течение этого времени у вас не было рецидивов, вы вместе с врачом решите, следует ли вам продолжать принимать антидепрессанты еще более года во избежание возможных рецидивов. Это этап поддержания. Чаще всего он используется у пациентов, имевших несколько предыдущих эпизодов депрессии. Как насчет тревоги? Многие находящиеся в состоянии депрессии люди также испытывают сильную тревогу. Врач может назначить анксиолитик и антидепрессант. Наиболее распространенными анксиолитическими средствами и наиболее быстродействующими являются бензодиазепины, ксанакс, клонопин, ативан и валиум. Они могут подействовать практически сразу, обычно в течение получаса. Врач может начать лечение с бензодиазепина для наступления краткосрочного облегчения. Однако большинство пациентов стремится отказаться от него через пару недель во избежание побочных эффектов или даже зависимости. Некоторые продолжают прием бензодиазепинов в течение нескольких месяцев вместе с когнитивно-поведенческой терапией и другими антидепрессантами. Побочные эффекты включают вялость, сонливость и трудности с концентрацией внимания. При приеме бензодиазепинов следует избегать алкоголя. Имеется ли у вас биполярное расстройство? Даже если врач задаст вам вопросы о любых предшествующих маниакальных эпизодах, возможно, вам потребуется проявить инициативу, чтобы выяснить для самого себя, могут ли какие-либо ваши переживания указывать на склонность к биполярному расстройству. Вы можете вспомнить или спросить у члена семьи, был ли у вас период, длящийся неделю или более, когда у вас отмечалась завышенная самооценка «Я самый умный человек, которого я знаю». снижение потребности в сне, например, сон в течение 3-4 часов без ощущения усталости, быстрая речь, настолько быстрая, что людям трудно уследить за вами, вихрь идей, идеи переполняют вас, повышенная целенаправленная активность, вы выполняете множество задач, повышенное сексуальное влечение и рискованное поведение. Маниакальные эпизоды часто характеризуются раздражительностью и могут сочетаться с депрессией, так называемое смешанное состояние. Некоторые эпизоды не такие тяжелые, их называют гипоманиакальными. Многие люди, страдающие манией или гипоманией, не догадываются об этом. Например, пациенты не приходят ко мне, потому что чувствуют себя слишком сексуальными, слишком одаренными или слишком продуктивными. Многим людям, похоже, нравится их мания, они думают, что она повышает энергию и творческий потенциал. И многим не хватает наблюдательности, они не знают, что говорят так быстро, что никто не может за ними угнаться, или что они рискуют так, что могут пожалеть об этом впоследствии. Эти факторы могут сделать пациента плохим рассказчиком своего прошлого или настоящего. Вот почему хорошей идеей будет спросить близких членов семьи о том, были ли у вас маниакальные эпизоды. Если у вас ранее был эпизод мании или гипомании, не связанный с использованием таких препаратов, как амфетамин, кокаин или стероиды, то у вас может быть биполярное расстройство. Биполярное расстройство тесно связано с генами и требует лечения на протяжении всей жизни. Многие успешные люди и хорошие семьянины страдают биполярным расстройством. Ключ к решению проблемы – убедиться, что вам поставили правильный диагноз и назначили нужные лекарства. Биполярное расстройство похоже на диабет, требует постоянного лечения, но в большинстве случаев болезнь можно контролировать. Причина, по которой важно распознать манию или гипоманию, заключается в том, что, полагаясь на одни антидепрессанты, в будущем вы, вероятно, столкнетесь уже с манией. Антидепрессанты считаются стабилизаторами настроения, если они эффективны для снижения риска наступления маниакальных и депрессивных эпизодов. Страдающим биполярным расстройством пациентам можно помочь, назначив им препараты для стабилизации настроения, такие как литий или некоторые противосудорожные препараты, которые эффективны для стабилизации настроения, такие как вальпроат, депакот и ламотриджин, ламиктал. Если во время лечения у вас случился маниакальный эпизод, врач может сначала прописать вам антипсихотические препараты, которые снизят возбуждение. Раньше антипсихотики называли сильными транквилизаторами, они на самом деле довольно быстро успокаивают. Стабилизаторы настроения могут добавляться или заменяться на антипсихотические препараты после снятия острого состояния. Немного больше о лекарствах. Врачу понадобится определить, с какого антидепрессанта начинать в вашем случае. Как и при любом другом методе лечения, поиск подходящего препарата – дело проб и ошибок. Вы начинаете прием лекарств, выясняете наличие побочных эффектов и эффективность терапии в течение нескольких недель, а затем определяете, нужно ли увеличить или снизить дозировку, добавить дополнительное лекарство или прекратить его прием. Некоторые пациенты лучше реагируют на одни лекарства, чем на другие. Пока не попробуешь, не узнаешь. Это может показаться неприятным занятием, как и побочные эффекты. Поддерживайте себя тем, что у вас есть цель – найти средство, которое поможет переломить ход депрессии. Последнюю информацию о широком спектре лекарств можно найти на сайте Национального института здравоохранения. Альтернативы приему лекарств. Небольшой процент пациентов может не получить пользу от лекарств. Если депрессия тяжелая, непрекращающаяся или терапевтически резистентная и существует риск самоубийства, то вы вместе с врачом можете рассмотреть другую форму лечения. Наиболее распространена электросудорожная, электрошоковая терапия. Многим она кажется варварским методом. Одна только мысль о пропускании электрического тока через мозг пугает. Некоторые считают, что эта процедура опасна, необратимо вредна и неэтична. Но давайте взглянем на факты. Электросудорожная терапия. Электросудорожная терапия, ЭСТ, при которой электрический ток проходит через мозг для вызова судорожного приступа, в прошлом использовалась при тяжелой депрессии более широко, чем сегодня. С момента появления лекарств от депрессии и порицания ЭСТ в средствах массовой информации она стала использоваться реже. Пациенту, проходящему сеанс ЭСТ, обычно в больнице, сначала дают седативное средство для погружения в глубокий сон, а затем парализующие мышцы препарат во избежание переломов во время приступа. Электроды располагают на лбу и одном виске или на обоих висках при проведении билатеральной ЭСТ для отслеживания судорожной активности. Электроток вызывает судорожный приступ, длящийся от 30 до 60 секунд. Пациент просыпается примерно через 15 минут. Курс лечения обычно составляет от 3 до 12 сеансов в течение нескольких недель. Как и у любого биологического вмешательства, у ЭСТ есть своя польза и вред. Но прежде чем отказаться от ЭСТ, в качестве альтернативного лечения вы можете рассмотреть ее положительные стороны. Не существует более эффективного лечения тяжелой депрессии, чем ЭСТ. В этой связи можно заметить, что обзор исследований в этой области привел некоторых исследователей к выводу, что ЭСТ эффективнее лекарств, а двустороннее ЭСТ более эффективно, чем одностороннее. Часто она действует довольно быстро, что может резко изменить ход глубокой депрессии. Люди с серьезными вегетативными симптомами, усталостью, невнятной речью, обездвиженностью, утратой способности к деятельности или с серьезным риском суицида могут иногда достичь заметных изменений за короткое время. В отличие от наводящего ужас изображения электрошоковой терапии в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» и в популярных СМИ, на самом деле электрошоковая терапия поддается контролю и в высшей степени эффективна. Недостатки ЭСТ также необходимо учитывать. У многих людей происходит кратковременная потеря памяти, зачастую утрачивается воспоминание о событиях, происходивших непосредственно во время курса лечения. Большинство воспоминаний, если не все они, из долговременной памяти в конечном итоге восстанавливаются. Однако в некоторых случаях люди навсегда утрачивают часть воспоминаний о прошлых событиях своей жизни. Необходимо также пройти полное медицинское обследование для исключения риска возникновения проблем с сердцем. Несмотря на перечисленные недостатки, большинство пациентов, проходивших лечение ЭСТ, сообщают, что повторят ее снова. Я наблюдал немало пациентов, положительно отреагировавших на ЭСТ. В некоторых случаях разница в их состоянии просто огромна. Разумеется, этим пациентам также важно продолжать принимать антидепрессанты. Для некоторых пациентов с риском повторяющихся эпизодов депрессии показано поддерживающее ЭСТ. Они проходят короткие сеансы примерно каждый месяц для поддержки ремиссии. Например, так делает одна моя подруга. Ей 60 лет, и 35 из них у нее был неверный диагноз – монополярная депрессия. На самом деле депрессия была биполярной. Несмотря на то, что в конечном итоге ее перевели на прием лития, ее состояние до сих пор еще не полностью стабилизировалось. Теперь она ежемесячно проходит ЭСТ, принимает лекарства и делает все возможное, чтобы наверстать упущенное. Ее история вдохновляет любого потерявшего надежду. Она пыталась справиться с депрессией и, наконец-то, нашла правильное лечение. Другие виды лечения с помощью электрического тока. При лечении с помощью транскраниальной магнитной стимуляции, ТМС, недавно разрешенной для избавления от депрессии, электрическая катушка располагается над головой пациента, и электрический ток стимулирует кору головного мозга. Пациент не находится под наркозом, и многие побочные эффекты ЭСТ, такие как потеря памяти, не возникают. Недавние обзоры исследований показывают, что ТМС эффективно в случае не поддающейся лечению депрессии, хотя некоторые ученые предупреждают, что она может оказаться не такой эффективной, как предполагалось. Другой метод электростимуляции, привлекший внимание врачей, но все еще нуждающийся в дополнительных исследованиях, электростимуляция блуждающего нерва, ЭБН. Она предполагает размещение стимулирующего блуждающий нерв электрода под кожей на груди пациента. Представьте себе своего рода кардиостимулятор. Повторюсь, такое вмешательство все еще находится на начальном этапе использования, но эпизодические сообщения о нем наводят на мысль о его эффективности для некоторых пациентов. недавно ЭБН была разрешена для лечения терапевтически резистентной депрессии. Лечение сезонного аффективного расстройства. Распространенным вариантом депрессии является сезонное аффективное расстройство, САР. У людей с таким заболеванием увеличивается депрессивное настроение в зимние месяцы, когда количество солнечного света уменьшается. Их настроение часто улучшается летом, у небольшого процента пациентов депрессия чаще встречается летом. Симптомы сезонного аффективного расстройства включают повышенную потребность во сне, тягу к углеводам и переедание. До 38% нуждающихся в лечении депрессии пациентов имеют ее сезонную составляющую, а у 5% населения присутствует САР. Женщины страдают сезонным аффективным расстройством чаще мужчин. Фототерапия часто назначается пациентам с САР, и она может быть достаточно эффективной. Более того, недавние исследования показывают, что сочетание когнитивно-поведенческой терапии с фототерапией для лечения САР является наиболее эффективным методом. Он построен на простом принципе. Яркий свет помогает проснуться утром и запустить циркадные ритмы. Вы можете получить нужное количество света в течение 15-30 минут из солнечного света, лампы высокой интенсивности или купив специально разработанные для этой цели светильники. Такие светильники выпускают Apollo Light, Sunbox и другие производители. Некоторые пациенты с САР также получают пользу от приема мелатонина. И, наконец, эффективным для снижения САР может оказаться насыщение воздуха в квартире отрицательными ионами. Вывод. Существует много различных групп лекарств, возможности усилить лечение лекарствами, способов борьбы с побочными эффектами и специальных средств для нормализации сна, лечения тревоги и других проблем. Сам факт существования такого многообразия вариантов должен вселять надежду. Использование электростимуляции EST, EBN, TMS может показаться некоторым врачам противоречивым методом. Вы услышите аргументы «за» и «против». Однако в случае тяжелой депрессии, включающей суицидальный компонент, следует рассмотреть все доступные варианты. Опытные клиницисты, особенно те, кто работал в больницах, часто будут говорить о сильном воздействии таких методов электролечения. Как и при любом лечении, следует тщательно взвесить пользу и вред. Хорошая новость — то, что медицина не стоит на месте, предлагая все более сложные и эффективные методы лечения.